а он, точно угадывая мои мысли, сказал: «Вот я выучусь в морской школе на капитана. Тогда приезжай ко мне, я тебя бесплатно на пароходе покатаю». «Да, покатаешь. Когда это еще будет?» — с горечью ответил я. «Когда? Ну, когда? Очень скоро», — утешил меня Куница, но говорил он это неуверенно. Видно, он чувствовал, что расстается со мной надолго. Дождь как будто перестает, проясняется. Юзик подошел к окну, он провел пальцем по заплывшему стеклу и, не глядя на меня, сказал: «А хочешь, попрошу дядю, он тебя устроит в школу. Поедешь в Киев, будем жить вместе». «Да, устроит. Он меня и не знает». «Ничего». «Устроит?» — также нерешительно протянул Куница. Теперь мне стало совсем ясно, что он сам не верит своим обещаниям. «Васька, хочешь, я тебе турманов своих подарю?» «Банточных», — вдруг предложил Куница. «Они хорошие. Ты не думай, они тебе таких молодых еще выведут». «Подари». «Конечно. Ты будешь Петькиных голубей подманивать. Приходи завтра после обеда». «Приду, только смотри, никому не отдавай». «Ну что ты?» — возмутился Куница. «Описать мне будешь? Я тебе оставлю дядькин адрес». Я записал новый киевский адрес Юзика, и мы расстались с ним до завтра. Наступил день отъезда Куницы. Вечером вместе с Маримухой мы отправляемся к Юзику домой. У ворот усадьбы Стародомских топчется запряженная в линейку их тощая лошадь. Чтобы отвезти Юзика к поезду, его отец снял с линейки черный фургон, собачью тюрьму. «Давай, тату, скорей, опоздаем!» — раздался за воротами голос Куницы, и он выбежал на улицу. Куница одет по-праздничному. На нем голубая шелковая рубашка, сшитая из куска скаутского знамени, из того самого куска, который достался ему по жребию. Ворот рубахи наглухо застегнут, новенькие перламутровые пуговки так и переливаются на голубом шелку. На Кунице какие-то особенные серые брюки, чуть ли не из настоящей шерсти, на ногах деревянные сандалии. Я никогда не видел Юзика таким нарядным, гладко причесанным. Ишь, нарядился, прямо франт. «Ну вот, сейчас поедем», — увидев нас, тихо сказал Куница. Видно, ему было не по себе в этом наряде. Он стыдился своей новой рубашки и новых штанов. «Это все твои вещи?» — спросил Маримуха, показывая на маленькую плетеную корзинку. «Ага, мои. Тут белье, пирожки», — устанавливая корзинку на линейке, сказал Юзик. Вышел кривоногий Стародомский с кнутом в руках. «Тато, можно, чтобы хлопцы тоже с нами поехали?» — попросил Куница. «Они пришли провожать меня». «Ладно, садитесь», — разрешил Стародомский. И пока он расправлял поводья, мы уселись на линейку. «А твоя мама не поедет?» — шепнул Маримуха. «У мамы ноги опухли, ревматизм», — сказал Куница. Линейка трогается. Мы едем к вокзалу. Тощая лошадка хорошо бежит. Линейка так дребезжит и подпрыгивает на камнях, что нам трудно разговаривать друг с другом. Лишь за городом, выехав на мягкую ровную проселочную дорогу, мы заговорили, и Куница напомнил мне: «Так гляди же, пиши». «А к нам сегодня Григоренчиха с Котькой за вещами прибежала. Ее выпустили, а доктор сидит. А может, его уже расстреляли?» — прошептал Маримуха, поглядывая на Куницыного отца. «С Котькой? А откуда взялся Котька?» — насторожился Куница. «Из Кременчуга приехал. Наверное, горничная ему написала про все. Вот он и вернулся», — объяснил Маримуха. «И у вас живет?» «Да?» — наступившись, спросил Куница. «Нет, что ты, он не у нас. Он у Прокоповича живет, у директора. Прокопович их взял к себе на квартиру», — ответил Петька. «Вы смотрите, не поддавайтесь Котьке», — сказал Куница. «Он сейчас подмазываться к вам будет». Но вот показался вокзал, нам уже виден хвост поезда, который повезет Куницу в Киев. «Эх, счастливый Юська уезжает. Хорошо, наверное, жить в Киеве. Ведь Киев — большой, красивый город. В нем много трамваев, и совсем рядом протекает Днепр. Я бы с удовольствием поехал с Куницей вместе». У железной ограды вокзального палисадника Стародомский осадил лошадь,